Матерь Агни-йоги. Явим несломимую стойкость в своем устремлении к свету. Сколько огненной силы теряется в минуты затмения света. Но на подъеме волны шире сердце откроем навстречу лучам великого сердца, чтобы вместить больше света. И тогда периоды подъема будут весьма плодоносны. Не всегда свет к нашим услугам, но когда светит он насыщенно ярко, всею силою духа возьмем от него все, что сможем вместить. Моменты вмещения, моменты нарастания духа этим особенно важны. Они позволяют сделать запас энергии на следующий отрезок пути, а возможно и дальше. В моменты благодатного ливня не закроет садовник цветов от живительной влаги. Потоки влаги укрепляют цветы духа, освеженные ливнем. Ливень благодати, так называют у нас, эти периоды напряжения светоносных энергий.